Глава 25. Вот слово, которое было Иеремии о всем народе Иудеи в четвертый год правления царя Иудеи Иоакима, сына Иосии. Это был первый год правления Навуходоносора, царя Вавилонского. Вот что возвестил пророк Иеремия всему народу Иудеи, всем жителям Иерусалима. 23 года Господь возвещал мне свое слово с 13-го года правления царя Иудеи Иосии, сына Амона, и до ныне. И я говорил вам, говорил снова и снова, но вы не слушали. Господь посылал к вам рабов своих, пророков, посылал снова и снова, но вы не слушали, не внимали тому, что вам говорилось. Пусть каждый из вас оставит злой путь свой, свои злодеяния. И живите на земле, которую Господь дал вам и отцам вашим на веки вечные. Не поклоняйтесь богам иным, не служите им, не простирайтесь ниц перед ними, не гневите меня делами рук своих, и тогда я не пошлю вам беду. Но вы не слушали меня, говорит Господь. Делами рук своих вы гневили меня себе на горе. Потому так говорит Господь воинств. За то, что вы не слушали моих слов, я созову и соберу все племена севера, говорит Господь. И призову раба моего Навуходоносора, царя Вавилонского, и поведу его против этой земли, ее жителей, против всех соседних народов. Я истреблю их, обреку их на ужас и унижение, на вечное опустошение. Я заставлю среди них умолкнуть голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, скрип ручных жерновов и огонь в светильнике. Вся земля эта станет пустыней и ужасом, в рабстве будут эти народы 70 лет у царя Вавилонского. Когда минуют 70 лет, я покараю царя Вавилонского и его народ, говорит Господь, и землю халдеев за их преступление. Я сделаю эту землю пустыней навеки. Я совершу с той землей все, что я предрек ей, что записано в этой книге, что предсказал Иеремия о народах. Ибо и они станут рабами у могучих народов, у царей великих. Я отплачу им по их поступкам, по их делам. Так сказал мне Господь, Бог Израиля. Возьми из моей руки эту чашу с вином ярости и напои им все народы, которым я тебя посылаю. Выпьют они, закачаются, обезумеют пред мечом, что я на них посылаю. И взял я чашу из руки Господа и напоил все народы, которым Господь послал меня. Иерусалим и города Иудеи, царей ее и вельмож, чтобы обречь их на опустошение и ужас, унижение и проклятие, которые обрушились на них ныне. Фараона, царя египетского, его слуг и вельмож, весь его народ и всех иноплеменников среди них, всех царей земли Уцы, всех царей земли Филистимской, Ашкелон, Газу, Экрон и тех, кто уцелел в Аждоде, Эдом, Маафы и сынов Аммона, всех царей Тира и всех царей Сидона, царей в странах за морем, Дедан, Тиму, Бусы и всех, кто бреет себе виски, всех царей Аравии и всех царей, что правят племенами, живущими в пустыне, всех царей Земри, всех царей Элама и всех царей Мидии, всех царей Севера, близких и далеких, одного за другим, все царства мира, какие есть на земле. А царь Шишаха будет пить последним. И скажи им так, так говорит Господь воинств, Бог Израиля. Пейте, пьянейте, блюйте, падайте, чтоб уже не подняться пред мечом, что я на вас посылаю. И когда откажутся они испить чашу, которую ты дашь им своей рукою, скажи им, так говорит Господь воинств, будете. Будете пить! Если я посылаю беды городу, который именем моим осенен, неужели вы избежите кары? Не избежите вы кары, ибо я призываю меч на всех жителей земли, говорит Господь воинств. Возвести им все эти слова и скажи им: с высоты Господь возгремит, из обители своей святой возвысит голос, на овчарню свою возгремит, закричит, как давильщик винограда, на всех жителей земли. До края земли гром раздается, ибо тяжба у Господа с народами, всех людей призывает он к ответу, злодеев обрекает на меч. Говорит Господь. Так говорит Господь воинств. Вот идет беда от народа к народу, великая буря от края земли поднимается. В тот день убитые Господом будут лежать по всей земле от края до края. Не оплачут их, не соберут, не похоронят, как навоз на земле лежать они будут. Плачьте, пастухи, рыдайте, в пыли катайтесь, вожди стада, ибо ваши дни наступили, вас поведут на заклане. Будете вы рассеяны, разбиты, как сосуд драгоценный. Убежища пастухам не будет спасения вождям стада. Плач пастухов раздается, рыдание вождей стада. Господь разорил их пастбища, овчарни мирные гибнут из-за яростного гнева Господнего. Он словно лев, что из логова своего вышел, и земля их стала пустыней из-за гнева жестокого, из-за яростного его гнева.